В твоей стране треснул лед, канул в омут. На твоей стороне черный дым, сажа копоть. Мне так страшно, мне так страшно. До твоей стороны всего один шаг. До твоей стороны всего один шаг. Всего один шаг. Всего один шаг. Всего один шаг. Скорость трасс равна нулю. Честь и слава. После каждого люблю яд отрава. Мне так страшно. Мне так страшно. До твоей стороны всего один шаг. До твоей стороны шаг. Всего один шаг. Всего один шаг. Там все нормально. Это ты там что-то...